Судьбы на картах триумфаторов. Книга 1. Глава 1. Выбор. Заводите. Громко рявкнул товарищ майор из своего кабинета. Двое сержантов сразу же подняли меня под руки и провели в кабинет. Майор работал в обычном офисном стуле за обычным столом, в совершенно обычном кабинете. За кипой бумаг можно было разглядеть, как он нервничал и без перерыва чесал руки. Вероятно, ему хотелось закурить, но сигналка над его головой ответственно выполняла свою задачу. Сержанты усадили меня напротив него и заняли позиции за моей спиной. Майор, пролистывая мое дело, перебирал страницы туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. Он внезапно захлопнул дело 381-921 и взглянул сначала на меня, затем на своих подчиненных, приказав им выйти. Майор казался человеком, который полюбил спорт еще подростком и продолжал усердно тренироваться до сих пор. Было очевидно, что его уважение вызывали лишь спортсмены, поскольку на меня он смотрел с жалостью, с которой он и обратился ко мне. «Что ж, Кирилл Игоревич», — начал он, сохраняя спокойствие, но выдавая нервозность, — «суд вынес вердикт, виновен. Впрочем, это не удивительно, ты ведь активно содействовал в процессе. После оформления документов ты уедешь далеко, но есть одна проблема», — сделав паузу, он сглотнул, будто опасался говорить мне подобное. «Боюсь, что вы вообще не доедете до тюрьмы. Я действительно был виновен и никогда не пытался снять с себя ответственность, даже адвоката не просил. Кто бы что ни говорил, теперь мне оставалось лишь молча кивать. Однако его слова о том, что я могу не доехать, смутили меня». Майор поймал мой озадаченный взгляд и ответил без моего вопроса, все так же спокойно: «Понимаете, дело не в том, что вы на газельке сбили трех человек на пешеходном переходе, а в том, каких трех человек вы сбили». Майор уж слишком театрально выделил слово «каких» и даже показал кавычки пальцами. Я хотел было открыть рот, чтобы возразить, но Сергей Петрович не позволил мне сказать, а тем временем его нервозность накапливалась. Я полагал, что это результат длительного воздержания от табачного дыма. Сам-то я не курил, но частенько слышал, что именно так ведут себя люди, зависимые от сигарет. Первая, девочка 16 лет, отличница, красавица и спортсменка, одним словом, комсомолка, будь они живы. Ее отец, слишком уж влиятельный в России бизнесмен. Вторым был брат главы преступной группировки, под названием «Рассвет», и третий, Сергей Петрович, подошел к окну и начал жадно хапать воздух через решетку. Достав сигарету, смотря на сигналку, он сплюнул и начал курить в окно. Выдыхая, сквозь дым он произнес: «Хотя не, третий был какой-то толстый очкарик, по нашим данным, он редко выходил из дома и, видимо, не зря». Сергей Петрович поперхнулся дымом, так как начал смеяться с собственной шутки, пусть и плохой. Я и сам усмехнулся, однако именно этого парня мне действительно было жалко. Майор докурил сигарету, слегка помахал рукой в надежде освежить комнату и без прежней нервозности сел за стол. Он тяжко выдохнул: «Вы, наверное, не понимаете, к чему я это, но оно и понятно, молоды и неопытны». Меня начала раздражать его медлительность. Все проанализировав, я устало произнес: «Я отлично знал, кого сбиваю. Батя мелкой захочет отомстить, а банда потеряли братка, наверняка также жаждут моей крови. Варианта два: либо батя наймет человека и тот меня до тюрьмы кончит, либо эти подсуетятся и по связи мне перо в бок посадит сразу, как зайду на хату. Вы ведь к этому ведете?» Я поднял голову, а Сергей Петрович улыбался, но, увидев мое замешательство, откашлялся и перестал. У меня возникло ощущение, будто он специально тянул время, чтобы я сам озвучил эти мысли. Но зачем? Сергей Петрович не заставил себя долго ждать, он даже начал говорить более воодушевленно: «Кирилл Игоревич, я правильно понимаю, что вы известны миру под ником Д. Пола?» Вот тут моему удивлению не было предела. Откуда такой человек, как майор, мог знать мой игровой ник? Да, я был очень знаменит среди людей, которые любили карточные игры, но не думал, что моя слава аукнется мне в этом кабинете. Я растерялся, но, собрав остатки самообладания, уверенно спросил: «Откуда вы знаете?» Сергей Петрович возликовал, хлопая в ладоши: «Ага, я знал. Сразу узнал, когда мне принесли ваше дело. Сам Д. Пола сидит перед мной, а не в маленьком окошке вида стрим. А, ну понятно, мой подписчик на стримерской платформе, но сам майор, а во». Сергей Петрович не собирался униматься, казалось, он сейчас в пляс пустится, но вместо этого Он вновь подбежал к окну и закурил. «Послушай, Кирилл Игоревич, ты абсолютно прав насчет твоей судьбы». Но, отчеканив это «но», он быстро докурил и сел за стол с возбужденным видом. «Есть один выход из твоего положения. Меня сын подсадил на твою манеру игры. Вдвоем порой смотрели, как ты разводишь всех в покер. Да чего уж там, мы смотрели все карточные игры, где ты занимал призовые места. Такой натуре, как твоя, грех пропадать, как последний». Он прервался, вновь откашлялся и продолжил. «Поэтому я предлагаю тебе выбор». Несколько секунд он тарабанил пальцами по столу и беспокойно поглядывал на дверь. После он быстро вскочил, подбежал к двери и распахнул ее, прогоняя сержанта, который чуть не упал, оперившись на дверь. «Саныч, ну еб твою, не бери грех на душу, иди погуляй, я позже все расскажу». Тот отдал начальству честь и быстро ретировался, судя по учащенному бегу. Сергей Петрович посмотрел по сторонам, убедившись, что рядом с кабинетом больше не было лазутчиков. Затем он запер дверь и вернулся за стол. «Я же продолжал ждал заманчивого продолжения, которое, видимо, должно было спасти мне жизнь». Посмотрев внимательно мне в глаза, Сергей Петрович заговорил так, будто мой покойный отец хотел донести мне, откуда берутся дети и почему не нужно с этим спешить. «Кирилл, я даю тебе выбор. Первый, ты едешь на нары либо до них, либо на них, тебя режут, как свинью, либо, ну давай же, говори, либо ты будешь жить». Сергей Петрович вытер пот со лба и произнес то, чего я совершенно не ожидал услышать: «Либо ты сам выберешь смерть, чтобы начать новую жизнь». Глава 2. Жизнь до. Меня звали Плеснев Кирилл Игоревич. Я родился и вырос в одном из дворов Москвы. Мой отец Игорь Вячеславович преподавал высшую математику в институте МГУ, а моя мама, Ксения Борисовна, была владелицей нескольких магазинов с одеждой. Она часто шутила за обеденным столом: «Ваш папа, конечно, очень умен, но я тоже хорошо считаю, особенно если это касается денег». Да, еще у меня была сестренка, Алина, она была младше меня на 5 лет. Ей стукнуло 7 лет, когда отец пришел домой с шокирующей новостью о том, что у него обнаружили рак поджелудочной железы в тяжелой форме. Нам, детям, не стали говорить об этом. Я подслушал, уж больно было любопытно, почему отец пришел таким поникшим. Мне было 12. Но я уже понимал исход событий, благодаря телефону и интернету, что давали много информации, о чем угодно. Помню, как на следующее утро за завтраком родители вели себя так, словно ничего не случилось. Вероятно, они решили, что не нужно травмировать нас, детей. Их стойкость к проблемам всегда воодушевляли меня. Папа придумывал прямые пути их решения, а мама всегда находила обходные, более простые и выгодные. Возможно, именно из-за их генов и воспитания у меня сформировался ум, способный быстро просчитывать варианты событий и умело импровизировать. Ум мой, как оказалось позже, очень удобно применять при игре в карты, причем неважно, что это была за игра. Когда мне исполнилось 14, отец умер. Мне бы хотелось задать вопрос: знаете, как это бывает, ты вступаешь в пубертат, а единственный человек, с которым ты должен начать соперничать, сдался раньше. Но я не стану, боюсь услышать положительный ответ. Я его так и не простил. Нет, не потому что он умер, а потому что вместо того, чтобы тратить деньги на свое лечение, они решили отложить их на мое с сестрой будущее. Я не случайно употребил слово «сдался», он действительно это сделал, а мама впервые не смогла найти лазейку в его планах. Вот только она подготовилась к этому, насколько это было возможно, а нам достались деньги, да, которые не спасли бы его на 100%, но которых хватило бы, чтобы и мы с сестрой успели подготовиться, будь они с нами честны. После его смерти я старался избегать дома, как и моя сестра, вот только она выбрала гораздо более продуктивный способ забыться. В то время, как я шатался по дворам с друзьями со школы, Алинка записалась во всевозможные секции мира. Я вообще не понимал, как можно было, после уроков, иди заниматься в бассейне, потом посещать секцию атлетики, возвращаться домой, делать уроки и потом еще заниматься английским с репетитором. У меня же не хватало сил и желания отсидеть пару уроков. Вся моя сосредоточенность улетучилась, а наставления выпившей матери, которая желала мне только хорошего, мгновенно вылетали из головы. Да, мать начала пить и часто, хотя я ее не обвинял, но это была одна из причин моего отсутствия дома. Поэтому, когда мои друзья, Колька Макаренко и Толян Горюнов, предлагали сделать что-то тупое, я не задумываясь соглашался. Удивительно, как все это время я их не замечал, как так получилось, что никто не приносил их в школу, а любые игры, в которых они упоминались, я избегал. Мне исполнилось 15, мы заканчивали 8 класс, и Колька предложил нам прогулять уроки. Вместо этого по плану было отправиться на дачу к его деду. Ему не пришлось долго уговаривать, для нас были важны лишь две вещи. «Да не сците вы, дед у меня норм мужик», сам говорит. «Приезжайте с друзьями, речка, рыбалка, а уроки потом сделайте, май ведь на дворе». И вторая: «А вы что, забыли, как на автобусах и электричках зайцем ездить?» Тот день стал для меня значимым. Вместо просиживания штанов на первом уроке, мы с пацанами толкались в автобусе до Павелецкого вокзала, а потом еще на протяжении всей дороги отвоевывали право сидеть в электричке, споря с какой-то бабкой, которая, к нашему удивлению, сама сидела. Дед Кольки, Петр Васильевич, встретил нас на станции Расторгуева, а затем прокатил с ветерком на своем «Жигуле». День, проведенный в деревне, был действительно прекрасным. Свежий воздух, отсутствие городского шума, речка и одна пойманная рыба на троих, которую мы в итоге отпустили, сделали нас по-настоящему счастливыми. Когда мы вернулись в дом, дедуля сварил нам суп, достал свежий хлеб, а после вкусного обеда произошел тот самый момент. Петр Васильевич достал потрепанную, слегка обшарпанную колоду карт и, ловко тасуя ее, предложил перекинуться в дурака. Я завороженно смотрел за его руками и не заметил, как парни переглянулись между собой, согласно кивая друг другу, и ждали моего ответа. Мне очень нравились движения рук деда Коли, поэтому в себя я пришел только тогда, когда Толян толкнул меня плечом, задавая очевидный вопросом: «Эй, ты чего, Кирюх?» Я опомнился, посмотрел на друзей и, указывая на карты, спросил: «Что это?» Петр Васильевич тогда рассмеялся и сквозь смех задал довольно логичный вопрос, который перерос в беседу: «Кирилл, ты что, карты никогда не видел?» «Нет». «И в дурака никогда не играл со своим дедом?» «Нет, он куда-то пропал или переехал, не помню, мелким был». «А что такое дурак?» «Карточный дурак – это игра, которая на первый взгляд может показаться простой, но на деле куда интереснее и сложнее». Заметив мое недоумение, он поторопился раздать всем карты: «Сейчас объясню». Петр Васильевич обладал занятной и раздражающей привычкой, которую я заметил за полдня, проведенные с ним. Он едва причмокивал, когда наслаждался процессом. Это было совсем незаметно, он даже звука не издавал, но если твой взор зацепился, то ты теперь всегда будешь знать, когда он сделал бесшумное по губами. Он делал так, когда учил меня столь правильно рыбачить или когда объяснял, в какую погоду лучше ходить по грибы, но чаще всего он это делал, когда в рассказе упоминал покойную жену. Моя то, поподобное бы па не одобрила, ха-ха. А теперь он рассказывал мне, как играть в дурака, и если бы мне не было интересно, я, наверное, повесился от этого бесконечного и бесшумного па. А козырной туз побьет все остальные карты па, сильнее карты нет па. Без промедления, усвоив правила, я принялся все повторять для закрепления, закончив фразой: «То есть, если мне попался козырной туз, можно считать, что я выиграл». Петр Васильевич, услышав мой вопрос, в ответ лишь начал смеяться, говоря через смех: «Раз ты все заполнил, бери карты и давай сыграем». Я понял в первом же кону, что был слишком самоуверен, а он лишь посмеялся. Позволив выиграть ребятам, мы остались один на один. «Пиковая дама», — сделал ход дед Коля. «Пиковый король», — бодро парировал я. «Козырная дама», — с ехидной улыбкой произнес он, кладя карту на стол. «Козырной туз», — уверенно отбил я. Он медленно опустил карту. «Козырной король». Я видел, что у него осталось еще две карты. У меня же тогда оставалась козырная десятка, и я тщательно анализировал ситуацию. Никогда прежде я не подозревал, что мои мозги могли работать на таких высоких мощностях. Апофеоз в мыслительном процессе, который меня возбудил. Одновременно я вспоминал, какие карты вышли, размышлял, какие карты остались. В первом же кону мои мысли разрывали мозг. «Так сейчас я беру все карты. У меня на руках будут козырная десятка, дама, король и туз. Если он пойдет козырным валетом, я отобью дамы, и все козыри будут у меня. Постепенно забирая их, я закончу игру на тузе, а он ничего не сможет сделать». Как же я тогда ошибался. Я взял карты со стола и ждал его следующего хода, но он вместо того, чтобы положить карту на стол, слегка привстал и положил обе карты мне на плечи, со словами: «А это тебе шестерки на погоны». Он тогда с парнями засмеялся, а мне пришлось догадываться, что это является неким унизительным поражением. Осознав все, что произошло, особенно свою излишнюю самоуверенность, я начал смеяться вместе с ними. Этот день заложил во мне несколько основ и определил мой путь развития, на котором мой характер сформировался таким образом, что мне только и оставалось, чтобы стать профессиональным игроком. Глава 3. Д. Пола. В 18 лет я закончил школу. Несмотря на то, что экзамены были сданы с натяжкой, в дневнике красовались две твердые пятерки по математике и географии. С математикой все понятно, она стала моей страстью. Уже в 9 классе я начал изучать теорию относительности, теорию вероятности, прикладную математику и полностью освоил элементарную математику. География же начала привлекать меня своими картами. Я стал одержим всеми ими, открывая для себя все игры, которые состояли из них. Я познакомился с коллекционными компьютерными играми, с покером, с фокусами. Я покупал карты, просил в подарок, менялся с другими людьми, коллекционировал их в играх, и все, что мне сейчас требовалось для полного самоудовлетворения, это наконец начать играть по-крупному. В свой день рождения я собрал у себя в гостях все тех же Кольку и Толяна. Мы отметили скромно, по паре бутылок пива и заказом пиццы, поболтали о девчонках, до которых мне не было дела, выслушали похождения красавчика Толяна и обсудили, как становится сложно строить долгие отношения Коляна с Аней из параллельного. Ближе к вечеру я встал из-за стола и подошел включить компьютер. Толян с Колей начали бухтить тогда: «Кирюх, ты чего и дня не можешь прожить без него? Хорошо же сидим. Сейчас будем сидеть еще лучше», — смело произнес я и открыл вкладку, на которой красовалась надпись «Регистрация на покерный турнир». Вот тут они воодушевились, теперь поняли, почему последний год я так сильно ждал своего 18-летия. Чтобы в заполненной графе «Введите паспортные данные» загорелась зеленая галочка, подтверждающая доступ к игре на турнире за реальные деньги. Парни уже видели, как тускнел мой взгляд в любительских турнирах, ведь я выиграл всех, кого встречал на своем карточном пути. Будь то компьютерные игры или реальные сходки игроков, призыв которых были разные безделушки, а на более интересные встречи меня не звали, мал был. И не то, чтобы мне сильно нужны были деньги, мой азарт был в соперниках, в борьбе, ведь чем выше ставка, тем сильнее человек способен рисковать. Теперь же, согласно закону, меня ничего не отделяло от остальных, лишь одна маленькая деталь не была заполнена, с которой у меня всегда была проблема. Наверное, еще поэтому мне нравилась география: столько много стран, городов, рек, и почти у всех них были оригинальные названия. Тут мне и нужна была помощь парней. Толи, который умел сочинять сказки, что девчонки вешались ему на шею, и романтика Коли, способного помочь Толе подобрать сказку под меня. «Толя, ты себя слышишь? Какой еще семиметатель 69? Он то, скорее тогда задрот за 500. Мы долго обсуждали мой ник, много смеялись и нервировали Кольку. Когда пиво начало выветриваться, а пицца полностью переваривалась, мы стали серьезными, и у нас начался действительно конструктивный диалог. «Коль, ну давай пойдем от обратного, не будет опираться на него, и придумаем что-то свое, а там глядишь и под него подгоним. Ну давай попробуем», — довольной идеей согласился Колька. Через полчаса из уст Толяна впервые прозвучало то, за что мы втроем смогли зацепиться: «Хорошо, если так судить, то для меня крутые имена были у разных правителей: Петр I, Екатерина II, Чарльз IX, ну тот, предпоследний король Франции, или Константин XI, последний император». Кольке понравилось, как Толя обратился к истории: «ХМХ ведь означает 10, а что еще за цифры там есть? Я даже секунды им не дал, перечисляя: И, 1, В, 5, Х, 10, Л, 50, С, 100, Д, 500, М, 1000, О», — воскликнул Толян. «Так, может, мы ему и придумаем ник из этих цифр?» Колян был не впечатлен этой идеей и скептически спросил: «Как ты себе это представляешь? Смотрю на них и ничего не вижу». Толян пытался бороться за свою идею: «Они же должны еще что-то обозначать. Давай посмотрим в инете». «Толян, это глупость. Ну что еще может означать Д? Обозначение дискриминанта», — не задумываясь, выдал я. Ребята замерли от сильного удивления. Казалось, будто их испугало, что я вообще принял участие в их дискуссии. Толян медленно, стараясь не спугнуть, спросил: «Слушай, «Кирюх, ты вообще сам, как думаешь?» Я лишь пожал плечами, не знаю даже, конечно, мне хочется придумать ник, который был бы крутым, легко произносимым, при этом имел смысл, но будь я на это способен, не позвал бы вас. Парни задумчиво и понимающе качали головами, что-то обдумывая. Толян придумал первый, тогда может, Виксел, может, Ликс, ох, ну и позвал я помощников, однако их помощь была неоценимой, но все, что они перебирали, не имело никакого смысла. Пока в один момент Толя не хлопнул себя по лбу, а мы затихли. «Мы же собирались идти от обратного, а теперь уперлись в эти цифры», — произнес он через ладонь. Мы с Колей переглянулись и рассмеялись. Толян сидел с ладонью на лице, а через пару секунд, убирая ее, заметил на стене комнаты карту Земли с двумя плоскостями и выдал тихое: «А может, нам этого и не нужно?» Мы хотели переспросить, но он встрепенулся и быстро задал вопрос: «Кирюх, ты где больше всего хочешь побывать?» Я было задумался, но Толян не дал мне продолжить. «Нет, не думай, отвечай первое, что пришло в голову». «Ладно, ладно, в Китае», — слегка раздраженно ответил я. «Кирюха, я знаю, точно». Толян взял лицо Коляна и, слегка сжав его щеки, радостно повысил голос: «Как же мы сразу не догадались, он ведь его обожает, даже доклад о нем делал». Колян сначала не понимал, а потом сам прижался ладонями к его щекам и тоже обрадовался. «Вы еще поцелуетесь», — ехидно прокомментировал их положение. Они не обратили на это внимания, оба повернулись ко мне, и Колян первый произнес: «Поло, Марко Поло». Я скривил лицо, не поняв, к чему это. «Я прекрасно знаю, кто открыл Китай Европе». Толян помахал руками, явно отрицая то, что сказал Коля. Соблюдая небольшую паузу для пущего драматизма, он гордо произнес: «Да, Поло». Глава 4. Самоуверенность. Первый мой выигрыш составил 100 000 долларов, без вычета налога, но все равно эта сумма казалась космической. Если честно, я не знал, что с ними делать, я не ощущал счастья, держа такую сумму в руках. Однако, чего я никогда не забуду, так это то, как в финале первого турнира, когда мы остались один на один с оппонентом, я заставлял его нервничать еще до раздачи карт. Я повышал с самого начала и каждый последующий раунд, имея на руках лишь две двойки. Мне повезло, ведь первая же раздача приятно удивила, когда открылись три карты, две двойки и один туз черви. Я вновь повысил, как и мой оппонент стрикер 001, хотя весь турнир пасовал, если другие игроки, с самого начала, кричали своими ставками. Я старался выжать из его психики все, играя по тактике: «У меня отличные карты, хочешь проверить? Повышай за мной». Он ни разу не спасовал и каждый раз поднимал за мной, видимо, у него самого была хорошая рука. Его основная проблема заключалась в том, что он слишком долго думал, и я без труда догадался, что у него не было двух тузов. В финале раздачи, когда я пошел all-in, на столе лежали 5 карт, 2 двойки, 2 туза и 5 пики. После того, как компьютер показал наши карты, первое, что я увидел, был его туз с королем, и только после этого надпись: «Поздравляем, вы заняли 1-е место». Таких турниров за следующие 3 года было еще множество, и в каждом из них я занимал первое место. Мне больше ни о чем было беспокоиться, на жизнь я начал смотреть через призму сказочного принца. Я поступил в институт на математический факультет, самый, скажем так, без первого взноса. Не то чтобы образование мне сильно было необходимо, я просто решил не выделяться. Коля с Толяном ведь тоже поступили. Коля пошел на филологический, а Толян решил полностью отдаться истории. О семье и друзьях я не забывал. Помню, как Коля с Толей, забавы ради, предложили пережить холодную пору на солнечном пляже. Так я взял и собрал нас в первый отпуск на новогодние каникулы. Мне не составило проблем оплатить нам всем билеты, проживание и организовать получение виз к отлету в Доминикану. Жаль, отца не было рядом. После победы в очередном турнире я, решив ненадолго отвлечься, взяв бабушку с сестренкой и маму с бутылкой, отправиться в путешествие по Европе. Наш маршрут включал посещение Парижа, Рима и Барселоны. Мы любовались Эйфелевой башней, погружались в атмосферу древности, посещая Колизей, и исследовали архитектурные шедевры Гауди. Теперь же я начал вести стримы по покеру, с задержкой, конечно. Играл сразу в 6-8 столов и все равно, постоянно 5-8 столов выигрывал, ну не было мне равных, что поделать. Мне вновь хочется спросить: знаете, как это бывает, но я надеюсь, что вам никогда не доведется испытать то, что произошло со мной. Все началось с того, что я организовал игру с подписчиками на третьем курсе и без проблем ее выиграл, а потом один из них написал мне лично. 2301 стрикер 001. Здоров, круто играешь. 2304D, Пола. Здоров, спасибо, я знаю, подмигивающий смайлик. 2304 стрикер 001. Все хотел спросить, а тебе не надоел этот детский сад, когда уже займешься серьезной игрой с серьезными противниками? Если бы меня сейчас попытались вывести на провокацию, я бы не ответил, но себя я не могу простить, не за то, что повелся, а за то, что не придал значения его нику. Тогда бы весь следующий диалог приобрел совершенно другой оттенок. Вместо дружеского приглашения. 2306D, Пола. Если ты старый подписчик, то знаешь, что я выиграл все турниры, в которых принимал участие. 2306 стрикер 001. Ха-ха, ты правда думаешь, что серьезные игроки будут сидеть в онлайне? 2308D, Пола. А где же тогда они сидят? 2308 стрикер 001. За настоящим столом, конечно, лицом к лицу, и провоцируют друг друга, смотря в глаза оппоненту. 2308 стрикер 001. Вот это уровень профессиональной игры, а сюда заходит так, чтобы навык не потерять. 2312D, Пола. Говоришь уверенно, но в нашей стране игорный бизнес запрещен, насколько я помню. 2312 стрикер 001. Даже будь он разрешен, самые крутые игроки все равно создавали закрытые вечеринки, не работая на публику. Крутые игроки, самые лучшие, сильные профессионалы. Хочу, хочу, хочу. 2315D, Пола. А, ну понятно, меня на подобные мероприятия не приглашали, видимо, я не настолько хорош, как думаю. 2315 стрикер 001. Ха-ха, парень, ты как раз таки очень хорош, можешь считай это тем самым приглашением. Да, к счастью, не было предела, мне хотелось кричать во все горло. 2319D, Пола. Что ж, лестно, и как у вас это происходит? У профессиональных игроков тайное послание с местом проведения за пару часов? Кстати, да, если можно было еще что-то изменить, я бы не писал, как школьник, пересмотревший блокбастеров. 2319 стрикер 001. Ха-ха, давай свой номер, парень, вышлю все с мской. Если бы я только придал значение его нику, эх, тогда бы весь следующий диалог приобрел оттенок ловушки. Я написал ему свой номер. Дальше все шло своим чередом. Суббота, центр Москвы, на часах 11 вечера, ты подходишь к определенной двери, которую тебе описали в СМС. Стук в дверь, два стука и снова стук. Выходит огромный мужик, не обращая на тебя никакого внимания, и закрывает за собой дверь. Кем бы ты ни был, ты тоже отходишь, чтобы дать этой туше выйти на улицу. Он осматривается по сторонам, закуривает и произносит суровое: пароль. А может, я и не походил на школьника со своим тупым вопросом, потому как выглядело действительно по-киношному. Две красные дамы. У меня два черных короля, ты проиграл, отвечает он, выбрасывает окурок и заходит обратно. Проиграли вы, так как на столе раздача из пять червей. Мужик останавливает дверь и делает гостеприимный жест, позволяя мне войти. Помещение сразу встречает меня запахом табака, алкоголя и сладкими фруктовыми духами, которые разносят официантки. Пока я медленно продвигался к гардеробу, рассматривая богатую отделку, за моей спиной уже ехидно улыбался тот самый стрикер 001, Вадим Алексеевич Еремин, 23-летний, тогда на 2 года старше меня и ростом 185 см. Честно говоря, я со своим ростом тут казался мальчиком, что потерялся у мамы на работе, по крайней мере, себя я ощущал именно так. Поначалу все шло неплохо, со мной вели дружескую беседу, объяснили правила и познакомили с парой девушек. Алина, познакомься, это Кирилл, один из самых перспективных игроков нашего времени. Эта лесть Вадима продолжалась на протяжении всей ночи. Знаете, как это бывает, ты вроде чувствуешь, что здесь абсолютно все и вся относятся к тебе как к врагу, но в глаза говорят, что ты их самый лучший друг. Вот у меня был именно такой вечер. Когда мы зашли в игровой зал, я, конечно, охренел. Присутствующие были одеты в изысканные костюмы. Атмосфера поражала качеством света, звука и профессионализмом обслуживающего персонала. Карты и игровые фишки, все было выполнено на наивысшем уровне. Когда мне сказали, сколько стоит сесть за самый дешевый стол, я немного удивился, но моя уверенность в себе с легкостью позволила купить фишки на 100 долларов. Первые два стола были ограблены с легкостью. Я даже не вспотел, хотя ладно немного, но не из-за игры, а от того, что чем больше я выигрывал, тем сильнее ко мне жалась Алина. Шишова Алина Георгиевна олицетворяла мечты задротов, каким и являлся я. Треугольное лицо, слабый, но дерзкий макияж, подчеркивающий ее большие глаза и бордово-красная помада. Ее карие отлично подчеркивало ее длинную шею, а черное платье, что облегало ее спортивное тело, заставляло порой отвлекаться от карт. Самый дорогой стол, самый крутой, стоил слишком неприличных денег, и именно там сидел Вадим весь вечер. Кстати, правил в клубе было немного. Первое, запрещено драться с кем-либо. Второе, никогда и никому не рассказывать об данном клубе. И третье, если сел за стол, то играешь до конца. Я бы не сел за него, но не хотелось рисковать всеми своими деньгами, хотя я не знал почему. Я никого не боялся, но при этом что-то внутри меня кричало: «Ты никогда не проигрывал, но что, если именно этот стол изменит это?» Все решило одно движение, одно чертово движение. Алина, стоявшая вместе со мной у барной стойки, укоризненно спросила: «Почему ты еще не сидишь с лучшими?» Я неуверенно пожал плечами: «Не знаю, что-то не дает мне покоя». Алина, прижавшись ко мне, провела своей рукой по моему бедру и, остановив руку в том месте, которое у меня весь вечер полыхало от нее, тихо произнесла: «Разве ты не хочешь выиграть сегодня во всех местах? Знаете, я не хочу сейчас заявлять, что все девушки, умеющие манипулировать несозревшими мальчиками, твари, но вот Алина была именно такой. Я потратил треть от моих финансов, чтобы купить необходимое количество фишек и сесть за этот чертов стол. 8 игроков, общая сумма выигрыша 16 миллионов долларов, самые крутые, самые лучшие сражаются друг с другом, до конца, без возможности выйти. Так я это видел, так моему юному мозгу это представлялось, так это хотелось ощущать сердцем. Я не помню всех игроков, но после 15-й раздачи карт, за столом оставалось четверо. Я, как всегда, хорошо выучил привычки всех, особенно Вадима. Он выдавал плохую руку, если еще до раздачи кто-то ставил большую сумму, а он вместо быстрой ставки долго думал. Был там еще один дед, какой-то банкир, так вот он постоянно зевал, когда у него была хорошая рука. Я был мог сейчас рассказать об самых интригующих раздачах и эпичных ставках, о вызывающих эмоциях того, кто выигрывал, когда один из нас вставал из-за стола навсегда, но лучше перенесемся сразу на финал. На часах было 4 часа утра. За столом остались лишь я и Вадим. Какая неожиданность, правда? Так вот, когда в 4:04 я поднял карты, чтобы узнать свою руку, мое внутреннее чувство не просто закричало, оно пронзительно завопило. Жаль, деваться тогда было некуда, и, честно говоря, мне даже стало похер на Алину в тот момент, хотелось встать и уйти. Две двойки на руках, большая сумма от меня, и Вадим сразу же отвечает, будто ждал этого, будто знал, что так и будет. Конечно же, тут было что-то не так, но в самом деле, там было все не так, от тупого киношного входа до Алины, которая делала мне массаж плеч. Первые три карты показали две двойки и туз, как будто все хорошо в моем случае, да. Ну, разумеется, ставь дальше, Кирилл, у тебя же карри из двоек, ну я и ставил. Да и деваться то было никуда, моя участь за этим столом была предрешена, безоговорочный проигрыш всего. Вадим поставил all-in, а я не стал сопротивляться. Итог вас не обрадует. У меня на руках две двойки, а у Вадима два туза. Тем временем дилер медленно раскладывал перед нами карты, и финальная раздача была: двойка, двойка, туз, туз и джокер. Я хотел было обернуться, дабы пожаловаться, но, заметив лишь злые и ехидные улыбки, я понял: меня обыграли не в карты, меня обыграли в жизнь. Глава 5. Вендетта. Знаете, как это бывает? Ты возвращаешься домой, после ужасного дня домой, а там бардак, который оставил на потом, так как надеялся, что именно сегодня у тебя будут силы его убрать. Но бардак, который оказался у меня дома, не был оставлен мной. Все было разгромлено, все ящики, шкаф и мой компьютер, самое ценное, что у меня было, лежали в руинах. Я хотел тогда позвонить в полицию, но, взяв телефон в руки, заметил странное уведомление от банка. Зайдя в приложение, я обнаружил сообщение: «Уважаемый Плеснев Кирилл Игоревич, мы заметили странные транзакции по вашей карте. Во избежание проблем мы заблокировали ваши счета. Просим явиться к нам в банк для разрешения возникшей ситуации. С уважением, ваш бета-банк. Ну, Зась, вот только этого мне тогда не хватало, но я не тот, кто поддавался истерикам, даже, когда все было ужасно. По сути, варианта было два. Либо схавать это, потому что я догадывался, кто это сделал, либо во мне проснулся страх перед людьми, что способны на подобное, а с другой стороны, они похерли мне, кто они. Сначала банк, выписка, объяснение менеджеру о том, почему их алгоритмы посчитали мои транзакции подозрительными, потом вызов полиции и детальное объяснение случившегося, с подробным объяснением вчерашней ночи. Пару часов спустя я как свидетель присутствую в том самом клубе. После заполнения всех необходимых документов мне разрешили немного поспать в кабинете. Ближе к вечеру я опознавал Алину и Вадима в качестве тех, с кем я провел ночь. Хотите прикол? Ей было 16. Ну то есть 16, блин. Да даже если бы у нас что-то было, у меня были более серьезные проблемы. Они, конечно же, все отрицали, что видели меня, и алиби у каждого было. И вообще они не понимали, почему они находились в участке. Стелили они складно, отрепетировано, следствие отпустило всех нас под расписку о невыезде и что пригласят нас вскоре вновь. Мои считы разблокировали, но участковый ясно дал понять, что я теперь на особом контроле в подозрительных транзакциях. Вскоре так и не последовало, а через пару дней произошло самое ужасное. Алло, здравствуйте, это Плеснев Кирилл Игоревич, вас беспокоит из городской больницы им. Алло, да, это я не ждал ничего хорошего от звонка из больницы. В таком случае уточните, кем вы приходитесь Плесневой Алине Игоревне и Плесневой Ксении Борисовне. Я быстро вызвал такси, быстро собрался, и вот через полчаса нервозного пути я стою около стойки регистрации. Да я сын и брат, где они, что с ними? Спокойно, молодой человек, присядьте, к вам выйдет доктор после операции и расскажет о их состоянии. Я не помню, сколько тогда прошло времени, сидя в зале ожидания с пластиковым стаканом, в котором плескался холодный кофе из автомата. Помню, что вспомнил, как, выходя из участка и разойдясь в разные стороны с Вадимом и Алиной, я услышал фразу от него: «В странное дело нас попытались впутать, Алин, не думал, что о таких местах рассказывают публично». Публично, публично, рассказывают, точно второе правило, никогда и никому не рассказывать о том месте, значит ли это? Я вновь стою у стойки администрации и расспрашиваю о том, что произошло с моей сестрой и мамой. Всю подробную информацию вам расскажет следователь, которая ведет это дело, но я слышала, что была ужасная авария. Какая ужасная авария может случиться в центре Москвы? Тут ведь даже разогнаться негде, повсюду камеры и куча светофоров. Москвичей уже давно приучили ездить по правилам, слишком дорого быть дебилом на дороге. Я не мог себе позволить поехать в участок разбираться, ведь если доктор выйдет, а меня нет, я не смогу спокойно принять какую-либо информацию по телефону. Я задремал на лавке в зале ожидания, когда уже прошло 3 часа с момента моего прихода. Операции длились в общей сложности 7 часов, когда какой-то доктор в сопровождении хирурга подошли ко мне. На их лицах уже было все написано. Кто? Сестра или мать? Я был слишком уверенным и спокойным в этой ситуации, потому как принял это уже тогда, в такси. Мать, грустно произнес хирург. Понятно, а что с сестрой? Она жить будет? Тут уже начал говорить второй врач, пытаясь быть обнадеживающим. Она будет, но... Ну конечно, но... Куда же без него? Но она в тяжелом состоянии. Ее нужен покой, отдых, восстановление, а после он вновь остановился. Ну для чего это лишняя драма? Я всмотрелся в бейдж и раздраженно обратился к нему, а после, Вячеслав Александрович, потребуется длительное лечение, реабилитация, и все это стоит больших денег. Он лишь грустно качнул головой вместе с хирургом. Что ж, в голове у меня уже вспыхнуло два плана, раз игра закончилась, время начинать новую. Через неделю моя квартира была продана по сниженной цене, все деньги сняты и переведены на счет моей сестры, с которого будет все оплачиваться, а возможно, что-то останется. Я попросил бабушку последить за квартирой, в которой до этого жила мама с Алинкой, а на ее заботливый вопрос: «Внучок, а как же ты?» пришлось ответить утешительно, стараясь сильно не переживать: «Бабуль, я уеду, далеко и надолго, после всего случившегося, мне сложно здесь находиться». Она понимающе качнула головой и обняла на прощание. Первая часть плана была завершена, настало время приступать ко второму. Итак, почему решили работать именно у нас?» Без лишнего интереса спросила девушка, листая мои документы. «Потому что ваша контора берет всех подряд», — хотел сказать я, но пришлось сдержаться, «потому что мне удобен ваш график работы, а также меня убедили положительные отзывы о вашей компании. Особенно понравился этот аноним. Тачки вообще пушка, одно удовольствие гонять на них по заказам». После наигранного раздумья и вопроса, смогу ли я совмещать работу и учебу, мне пожали руку и дали последнее напутствие, ключи выдадут завтра в гараже, вместе с последним инструктажем. Для завершения второго плана, потребовалось лишних пару дней, так как инструктор решил покататься со мной из-за моей неуклюжести на дороге. Права то я купил, и когда сержант принимал заказ, предложил за дополнительную плату оформить мне все категории. Кто бы мог подумать, что они пригодятся для такого дела. И вот, спустя пару дней я остался один, сидя в тяжелой газельке с небольшим прицепом. Раннее утро, гости клуба выходят по одному, садятся в свои машины и уезжают по домам, но не все. Глава 6. Некролог. Шишов Георгий Николаевич сидел в роскошном кресле за дубовым столом длиной в 2 метра. На другом конце стола, далеко от хозяина, словно поникшая собака, сидел Еремин Борис Алексеевич. Георгий Николаевич листал газету. Он не любил смотреть подолгу в компьютер, а слушать новости он не мог, его раздражал голос ведущей. У него была небольшая типография, которая каждое утро печатала ему свежую газету с новостями и журналы «Кому за 40». Ну вот эти, с кроссвордом и как правильно солить огурцы, короче, надо было как-то деньги отмывать. Только в отличие от остальных, в его газетах еще сохранилась колонка некролога. Некоторые он даже вырезал и просил свою секретаршу сделать с ними коллаж. Он вновь и вновь перечитывал их, а в редких случаях, когда его гости переходили границу дозволенности, он подводил их к этому коллажу. Хотя Георгий Николаевич вел себя дружелюбно, те, кто смотрели на коллаж, состоящий из некрологов, понимали способ запугивания. «Георгий Николаевич, простите, заткнись, ухо, не мешай, я прямо сейчас дошел до места, где описывают, как погибла моя дочь и твой брат. Внимай, как утверждают следователи, водитель был вменяем, трезв и отдавал себе отчет, что он делает». Глава банды «Рассвет», ухо, сидел молча и смотрел в пол, боясь поднять глаза. Внутри него бушевали обида и ярость по отношению к этому мелкому ублюдку. Он уже знал, что тот все спланировал заранее, сразу же сдался и на суде рассказал все как было, начиная со своей карьеры задрота, до того, как решил продырявить шины у автомобиля его брата, чтобы тот решил перейти дорогу, увидев такси бизнес-класса. Он так и не смог поднять глаз, предчувствуя, какая команда последует от босса, а он не желал разочаровывать его еще сильнее. «Ухо, тебе ведь не нужно объяснять, что нужно сделать с пацаном». Спокойно, но сурово, начал большой босс. Георгий Николаевич, судорожно произнося каждое слово, ухо промямлил: его б больше нет. Георгий Николаевич никогда не складывает газету, он просто отбрасывает ее на стол, все остальное должна делала секретарша, но не сегодня. Аккуратно и методично складывая ее, он не отводил взгляда с макушки уха. Повинуясь советам врачей, которые рекомендовали ему меньше нервничать, Георгий Николаевич медленно и на выдохе задал вопрос: как нет? Ухо, не поднимая головы, быстро затараторил: свои на хате рассказали, что после разговора с начальником его увели в особую камеру. Она именуется у них ямой, поскольку из нее никто и никогда не возвращался. Хотя у нас нет смертной казни, но говорят, туда ведут по собственному желанию. Георгий Николаевич старался медленно и методично произносить слова: то есть ты хочешь сказать, что пацан сам решил сдохнуть после того, как совершил месть? Ухо быстро закивал, продолжая тараторить: так и есть, сэр. Что ж, уважаю. Не стал дожидаться теплой встречи на хате, совершил четкую и хладнокровную месть, а потом канул в небытие. Жаль, что он поспешил, мне бы пригодился такой умный парень, в отличие от твоего тупого братца и моей недалекой дочери. Жаль, очень жаль, что он просто был неопытен в жизненных ситуациях. Я в этот момент не верил в то, что собираюсь сделать. Напротив меня стояла девушка лет 35 с аккуратной прической, в темных очках и в деловом костюме. Ей позвонил и пригласил Сергей Петрович после того, как я, ничего не понимая, но накормленный обещаниями, что мне все объяснят, согласился на его план по спасению моей души. Она отвела меня в это странное помещение. Очень темная камера, освещение в которой было лишь от маленького окна, и начала объяснять: «Парень, мне все равно, согласишься ли ты или нет, раз я тут, этого не избежать. В данный момент у тебя есть выбор. Либо ты сам вспоришь себе вены и кровью повторишь пентаграмму, которую я начертила мелом, или мне придется тебя убить». Говорила она четко, уверенно и без малейшего намека, что это все не является сюром. «При первом варианте ты сохранишь свое тело, во втором же случае твоя душа переселится в подготовленное тело там, в другом мире, но это всегда случайность. Ты даже можешь переселиться в тело девушки. Другой мир, тело девушки, еще это стоит, будто вышло из фильма про тайных агентов, когда я успел попасть в кино, когда подыграл тому охраннику с тупым паролем. Могу я задать пару вопросов, хотя бы?» Она тяжело вздохнула, наигранно посмотрела на часы, но даю зуб, все, кого она обрабатывала, старались тянуть время. «Валяй, тот мир, другой, я же не просто так туда переселяюсь, ни разу не слышал, чтобы такое уникальное предложение делали обычным людям. Значит, мне там придется чем-то заниматься, и судя по всему, раз я осужденный за особо тяжкое, то...» Она попыталась меня перебить: «Да, ты будешь, но я не позволил, мне плевать, это будет другая жизнь, уверен, что там налажен обучающий момент, от такой же дамочки, как вы. Все, что меня интересует, прежде чем сделать выбор в пользу своей смерти, это понимание, что получаете взамен вы на наши души». Девушка перестала вести себя наигранно и даже присела на корточки, оперев локти на колено. В каблуках это смотрелось странно, но круто. «Теперь понятно, что в тебе разглядел Сергей Петрович. Обычно он поставляет тупых качков, каким является сам, а тут такой ценный экземпляр. Слушай, Кирилл, очень давно, когда нас с тобой и в помине не было, в этот мир попал один человек. Он принес весть о том, что существует параллельный мир, а также принес с собой предрассудки и приметы. Когда его познакомили с правителями, он представил нашему миру карты триумфаторов, или как сейчас мы их называем, Тора. Артур Уэйт? Нет, этот человек с нашей земли, который интерпретировал все это под наш ум. Под наш ум, там люди отличаются от нас. Я уже не сомневался в том, что все это вышло за грань абсурда». Снова тяжелый вздох. «Да, по виду они такие же, как мы с тобой, но мне говорили, что мыслят они совершенно по-другому, не зря у них до сих пор 18 век». «Подождите, подождите, что значит до сих пор? Слушай, ты слишком много хочешь знать. Я не владею всей информацией, наш сотрудник все объяснит тебе, когда ты окажешься там. Он предоставит тебе все необходимое для службы». «Да-да, не смотри на меня так, ты будешь служить, как солдат в местной армии. Ты же хотел знать, что мы получим и зачем нам тебя отправлять туда. Так слушай внимательно и больше не перебивай. Ты, Кирилл Игоревич, станешь винтиком в том мире, а за твои заслуги наше правительство будет получать важные сведения. Обычно для уверенности мы еще дополняем соглашение тем, что берем обеспечение твоей родни всем необходимым, но при нашей проверке ты все сделал сам. При своей должности могу лишь пообещать безопасность твоей сестры, хотя Григорий Николаевич не будет ее трогать». «Это отец Алины?» — сухо спросил я. «Да», — резко ответила она, встала и выпрямилась во весь рост, разминая спину. Я смотрел на свои руки и начерченную мелом пентаграмму перед мной. Схватив острый нож покрепче правой рукой, я резко вспорол кожу и вены на своем запястье. Боль была адская, особенно для человека, который вообще никогда не получал никакого урона. Пытаясь расслабиться, я делал только хуже, потому как боль никуда не уходила. Перестав сопротивляться самому себе, я отбросил нож к ногам женщины, которая так и не представилась. Кровь была густой и медленно вытекала из моего запястья, голова закружилась, благо я сидел на коленях, иначе упал бы. Поднеся правую руку, я зачерпнул кровь и начал повторять пентаграмму, ведя своей ладонью по тонкой линии, стирая мел. Девушка молча наблюдала за мной, пока пентаграмма полностью не была начерчена, а потом произнесла: «Теперь заползи в нее и собери свое тело в калачик или кокон». «А что уже остается делать?» Я в несколько движений, не нарушая пентаграмму, забрался в центр и припал лицом к холодному полу. Хотя, холодным он был пару секунд моего нахождения в центре пентаграммы. Я чувствую тепло, сил говорить не было, но у меня получилось сказать это тихим голосом. «Значит, ты делаешь все правильно», — вновь сухо ответила она. Однако следующая ее фраза была сказана с заботой: «Удачи тебе там, Кирилл Игоревич, передавай привет. Кровь с моего запястья перестала литься и начала втягиваться внутрь пентаграммы, тянув за собой кожу и каждую частичку моего тела, даруя запредельную боль. Хотелось бы спросить, знаете, как это больно, когда вас втягивает в другой мир через вашу же кровь? Но надеюсь получить от вас ответ. Нет и прошу, не надо. Глава 7. Жизнь после смерти. Мужчина, один, с длинной палкой и небольшим мешком на спине, почему он идет вверх ногами? Яркая вспышка, будто от грозы, что это? Башня, почему она тоже перевернута и такая черная, а вокруг, это что, черное небо или земля? Снова вспышка и лик черепа. Коса, это символ смерти. Волнение, тревога и страх начинали разрастаться внутри меня бутонами цветов. Все, что я увидел, превратилось в статичные картинки. Это три карты, они съехали в левую сторону, и на пустом месте появляется шут. Одинокий, но непонятно, ему смешно или грустно от этого. Он танцует или ходит на руках. Вспышка, но уже приятная, излучающая теплом. Это все еще шут? Нет, мужчина стоит величественно, в полный рост, похож на волшебника. Вспышка, демон вверх ногами? Нет, как будто сам сатана смотрит на меня и ищет все плохое, что есть во мне, и находит. А затем приходит радость, спокойствие и чувство полной уверенности. Все вновь съезжает, пустое черное пространство. Что это за звук? Колесо, почему оно вращается? Чувство непонимания, но все образуется, позже все станет ясным. Знаете это чувство, когда проснулся часов в 6 вечера, потому что случайно заснул, когда на часах было 3. Хотя нет, это слабость ничто по сравнению с тем, когда умираешь и перерождаешься в новом мире. Мне было трудно открыть глаза, но как же стало приятно не чувствовать холода смерти. Я почувствовал, что нахожусь в той же позе, когда уходил из прошлой жизни. Забавно, я здесь пару секунд, а для меня это уже не кажется странным. Хотя стоп, почему пару секунд? Откуда эта уверенность? А, ну да, я мыслю, а значит существую. Возможно, я здесь намного дольше. Здесь теплее, чем в той вонючей, темной и грязной камере. Я слегка шевельнулся, пытаясь овладеть своим телом, и почувствовал кожу ноги, кожей руки, и понял, что я совершенно голый. Ну, если подумать, я просочился сюда, словно меня через сито прогнали. Если магия пентаграммы работала именно таким образом, то одежда в сделку не входит. Пытаясь пошевелиться еще немного телом, я обнаружил что-то приятное на себе. Ах, вот почему так тепло, меня укутали покрывалом. Ну спасибо, люди добрые, подготовились. Извините, хотел было сказать я, но голосовые связки еще восстанавливались, поэтому со стороны звучало, как предсмертный хрип, а не первое слово новорожденного. Лежи спокойно, тебе понадобится еще около часа, чтобы тело полностью восстановилось, тихо и спокойно произнес голос бабушки. Не моей, конечно, я бы тогда вообще охерел и подумал, что так и не проснулся одним днем. Кстати, насчет сна. Одинокий мужчина, башня и череп на одной стороне, шут, маг и демон на другой, а посредине колесо. Что это за абсурд мне приснился? Из чего это вообще мне начали сниться столь яркие сны? Прошло минут 20 с момента, как бабушка поприветствовала меня, хотя приветствием это не назовешь. Прошло 5 минут, теперь ты можешь тихо сопеть, зазвучал чересчур спокойный голос. 5 минут, не дело, медленно, надеюсь, когда меня мать рожала, для нее это время пронеслось куда быстрее. А бабушка все продолжала: я начну задавать вопросы, а ты стани, как хочешь, главное, чтобы я поняла, ответил ты да или нет. Понял. А во, какая суровая. Ну хоть жизнь почувствовал в ней, и с удовольствием произнес тихо эхо на выдохе, хотя бы время быстрее пройдет за беседой. Вот и славно, тогда начнем. Посадили за убийство, ха, пьяный был или под наркотой, хит, неужто осознавал, что делаешь, ха, а во, я ее не видел, но мог поспорить, ее глаза округлились на этом моменте, и что, вот так взял и хладнокровно убил человека, ха, ха, хит, хм, двоих специально, одного нет, ха, честный, мне это нравится, и старательный, мало кто до тебя додумался, на вздохе произносить, больно ведь, было действительно очень больно, но я очень хотел прийти в норму как можно быстрее, к тому же для диалога нужны оба, ха, месть, ха. Понятно, нечастый экземпляр. Вероника, тебе хоть что-то успела рассказать? Вероника, вот значит, как ее звали, но стоп, откуда она это знает? Хотя, как я сейчас это узнаю, пока только она может задавать вопросы, Ха, значит, осведомлен, прибыл по своей воле, да еще и не глупый. Неужели Яхве решил порадовать меня на старости лет? Яхве, всеми забытый первый из богов, в интересное место я попал. Ха, бабушка засмеялась. Я понимал, что вопрос был адресован не мне, но было любопытно степень ее строгости. А ты еще и с чувством юмора, ну угодил старухе. Что ж, не знаю, как тебя зовут, но вроде бы ты парень неплохой, а значит и я выделываться перед тобой не буду. Меня зовут Орлова Олеся Олеговна, как слышишь, батик мой тоже был с чувством юмора. Я выдавил из себя что-то вроде хих-хиха. Почти познакомились, продолжаем. Я назначена твоим куратором. В мои обязанности входит рассказать тебе все об этом мире, подготовить к службе в Империи Айсор, а также выяснить, есть ли у тебя предрасположенность к судьбе. Хуцпе, еле выдавил, но удивление смог передать. А, да, точно, Вероника не знает об этом. Хаем, дай вспомнить, что-то о вашем мире, чтобы ты понял. О, точно, магия. Читал книжку про хоббита, фихм, хнили, слова уже давались проще, но боль оставалась. Да ладно, вау, вот это здорово. Давненько я фильмов не видела. Хорошо, хоть театральные постановки существуют в этом мире. Ну тогда ты понимаешь, хотя бы общий принцип. Стоп, а почему я не удивлен, что попал в мир, где существует магия? А, ну да, меня же сюда с помощью пентаграммы перенесли. Видимо, мой мозг уже на подсознательном уровне все понял и был готов к этому, а теперь ему было интересно, какая она тут. Итак, если ты предрасположен, считай себя везунчиком. Если нет, то возьмешь шпагу или меч и пойдешь в первой шеренге. Во втором случае, надеюсь, у тебя немного родственников. В этот раз мне пришлось напрячься, терпя боль, раздирающая горло. Хах, хохаять, хаем, ничего не поняла, но мне показалось, или ты уже задаешься вопросом, как понять. Ха, любопытный ты малый. Обычно люди впадают в ступор при данной информации, некоторые плачут, но твой мозг, похоже, уже ищет варианты, что и как использовать в свою пользу. Повезло мне, с тобой будет интересно, в отличие от тех безмозглых кабанов, что присылает Вероника.